Подъемная ферма вознесла леди Макбет над кратером космопорт. Тут же развернулись световые батареи, выдвинулись во все стороны длинные штанги с гроздями приборов. Бортовой компьютер принял визуальную и радарную информацию и передал ее непосредственно на нейроны капитана. Тот лежал на ускорительной койке посредине капитанской рубки с закрытыми глазами и видел мысленным взором россыпи звезд за оболочкой корабля. Одна иконка открывалась за другой, разноцветные таблицы с телеметрией молниеносно сменяли друг друга. Леди Макбет окуталась оранжевым дымом и, влекомая химическими вспомогательными двигателями, покинула подъемник. Цепочка оранжевых точек, вектор курса, потянулась в сторону газового гиганта. Марк включил более мощные ионные двигатели, и корабль обогнал оранжевые точки. Газовый гигант Закатека и его спутник Лазара имели тот же видимый размер, что леди Макбет, которая уносилась прочь от космопорта. Сонора была одним из 15 астероидов, удерживаемых в точке Лангража, в зоне равновесия их гравитационных полей. Лазара выглядел сейчас как серый полумесяц, усеянный оспинами белых кратеров. Учитывая малые для газового гиганта размеры Закатеки, всего 40 тысяч километров в диаметре, наличие у него естественного спутника не могло не удивлять. Лазара имел диаметр 9 тысяч километров и внешнюю ледяную корку толщиной 50 километров. Этот лед и привлек первоначальный интерес банков и межзвездного финансового консорциума. Астероиды были идеальными источниками металла и минералов для индустриальных станций, однако на них не хватало легких элементов, необходимых для поддержания жизни. Близость астероидного архипелага и неисчерпаемых запасов льда сулила заманчивые перспективы. Радар леди Макбет показывал Марку цепочку из однотонных ледяных кубиков, которая тянулась от экватора Лазара в точку Лангража. Именно таким способом на Соноре появилось ее непревзойденное море. Лед использовался на всех астероидах архипелага и был одним из источников их успешного экономического развития. Такой успех неизбежно приводит к недовольству местного населения, жаждущего независимости, в данном случае от власти компаний-разработчиков. Близость поселений друг к другу создавала у жителей чувство общности и распаляла гнев. Стремление архипелага к автономии стало особенно ощутимым последние годы. Ситуацию еще больше обостряли насильственные действия и акты диверсий, предпринимавшиеся против администрации консорциума. Во внешних слоях атмосферы газового гиганта бушевали янтарные изумрудные штормы, результат приливных сил, порождаемых спутником. По экватору Закатеки стремительно бежал приливной вихрь размером с океан. По его краям сверкали молнии, зигзаги длиной в сотни километров, вонзавшиеся в циклонические вихри из аммония и метана. Корабль разогнался уже до 2G. Из всех трех сопел вырывалась радужная плазма. Корабль огибал гигантскую планету, вектор курса медленно отклонялся, устремляясь к звезде на расстоянии 38 световых лет, где Антонио наметил произвести разведку. Информации об этой звезде было крайне мало. Известно лишь, что это звезда класса С с кольцом. Через 7000 километров после перигея Марк выключил термоядерные двигатели. Световые панели и штанги с приборами ушли в углубление на корпусе, и корабль опять превратился в безупречную сферу. Генераторы приступили к зарядке энергетических узлов. Горизонт событий поглотил корабль. Спустя 5 миллисекунд он превратился в ничто. «А что ты скажешь вот на это?» – не унималась Кэтрин. «Почему золото или другие минералы должны слипаться в такие огромные куски? Наличие планетоида с раскаленным ядром еще не приводит к появлению металлического эквивалента фракционной дистилляции. Этого не происходит на планетах, не произойдет и здесь. Если там и есть золото, платина и все то, что вы нафантазировали, то только в составе руды, как это бывает всегда». «Значит, Антонио преувеличил, посулив сокровище в чистом виде», — сказал Карл. «Будем искать в кольце самые насыщенные куски. Если мы получим только 50% от намеченного, это все равно очень много. Мы этого не сумеем потратить». Марк не прерывал их споры. С момента старта с Соноры 5 дней назад это была единственная занимавшая всех тема. Кэтрин присвоила себе роль главного скептика. Иногда к ней присоединялись Шуц и Вай. Остальные пытались их опровергнуть. Марк знал, в чем состоит главная проблема. Никто ничего толком не знал и не мог привести достаточно авторитетных доводов. Одно его радовало. Прекратились пересуды о причинах внезапного отлета Саяха. Если планетоиды действительно породили руду, то она должна была рассыпаться при столкновении, которое привело к образованию кольца, — гнула свою Кэтрин. — Так что никаких кусков размером с гору, одни камешки. — Ты давно любовалась кольцом? — спросил Роман. — Кажется, крупных частиц в нем хватает с избытком. Услышав эти слова, Марк не удержался от улыбки. Материал кольца вызвал его беспокойство еще 2 дня назад, когда они оказались в окрестностях звезды. Леди Макбет проникла вглубь системы и вынырнула в 3 миллионах километров над эклиптикой. Лучшей точки для наблюдения нельзя было и придумать. В центре кольца диаметром 160 миллионов километров горела маленькая оранжевая звезда. Отдельных полос, как в кольцах вокруг газовых гигантов, заметно не было. Сплошная однородная пелена, затмевавшая половину Вселенной. Но непосредственно рядом со звездой было пусто. Частицы, находившиеся там когда-то, давно испарились, оставив бездну шириной 3 миллиона километров вокруг светила. Леди Макбет удалялась от звезды с ускорением 0,5G, находясь на попятной орбите. Именно при таком векторе движения магнитоскопы могли эффективнее всего прощупать кольцо. При этом резко возрастала опасность столкновения. Пока что радар засекал только стандартные сгустки межпланетной пыли, однако Марк распорядился, чтобы за пространством вокруг корабля непрерывно наблюдала смена из 2 членов экипажа. «Время очередного запуска», — объявил он. Вайп проводила с помощью бортового компьютера диагностику всех систем. «Опять Йорк куда-то подевался», — пожаловалась она. «Не пойму, где его носит?» Йорк Леон был 2-м спутником Антонио Рибейро, отправившимся вместе с ним в экспедицию. Его представили экипажу как высококлассного специалиста, руководившего сборкой зондов. В отличие от общительного Антонио, он был вещью в себе и пока что не проявлял к своим зондам ни малейшего интереса. Обязанность знакомить экипаж с разворачиваемыми системами взяла на себя Виктория Клифф. «Надо бы просветить его нашим медицинским сканером», — предложил Карл со смехом. «Интересно, что у него внутри? Как бы не целый арсенал боевых имплантов». «Отличная идея», — подхватил Роман. «Только ты сам ему это предложи». «Ты вот что мне объясни, Кэтрин», — продолжал Карл прерванный спор. «Если в диске нет золота, зачем им брать с собой наемного убийцу, которому поручено не допустить, чтобы мы смылись со своей долей?» «Да уймись ты, Карл», — не выдержал Марк. «Довольно!» Он указал глазами на открытый люк в полу. «Подготовьте-ка зонд к запуску!» Карл покраснел и приступил к состыковке коммуникационных систем корабля и зонда. «Системы зонда в полной готовности», — доложила Вай. Марк дал бортовому компьютеру команду выпустить зонд. Тот, свободный от держателей, отделился от оболочки корабля. Ионные ускорители понесли его к неровной абрикосовой поверхности кольца. Виктория отладила зонды так, чтобы они проносились на высоте 5000 километров над кочующими частицами кольца. По достижении заданной высоты они распускали параллельно кольцу сеть тончайших оптических волокон. Длина одной волоконной нити, покрытой отражающей магниточувствительной пленкой, составляла 150 километров. Колебания частицы, находящейся в магнитосфере кольца, улавливались пленкой, у которой от этого изменялась отражательная способность. Фиксируя их с помощью лазера, можно было составить картину хаотического движения магнитных волн в кольце. Далее специальные программы должны были определить происхождение каждой волны. На Леди Макбет поступал колоссальный объем информации. Один зонд выбрасывал сеть, покрывавшую площадь в 250 тысяч квадратных километров. Антонио Рибейро убедил движение за автономию Сануры раскошелиться на 50 таких зондов. Риск был огромный, ответственность лежала на нем одном. Еще не прошло и 2 суток после запуска первого зонда, а напряжение, вызванное ответственностью, уже начало сказываться. Антонио больше не смыкал глаз. Он бодрствовал в каюте, отведенной ему Марком, где были установлены бесчисленные приборы. 40 часов подряд в его голове мелькали малопонятные таблицы. 40 часов он теребил серебряные распятия на груди и твердил молитвы. Медицинские приборы сообщали об избыточном количестве токсинов утомления в его крови и предупреждали об опасности обезвоживания. Пока что он не обращал на это внимания, убеждая себя, что открытие произойдет с минуты на минуту. И вот ему, кажется, повезло. Появилось сообщение об обнаружении 7-м зондом 3-километровой частицы. Началось ее подробное зондирование. «Что это?» – спросил Антонио, открыв глаза и косясь на Викторию, расположившуюся рядом. «Уже интересно», – пробормотала она, – «как будто оловянная руда. В планетоидах определенно содержалось олово». «Черт!» — он ударил кулаком по ручке кресла. Ремни впились ему в грудь, не дав покинуть кресло. «Да плевать мне на олово! Мы прилетели совсем за другим!» «Знаю», — сдержанно ответила она. «Извини», — сказал он. «Пресвятая Богоматерь, мы ведь уже должны были обнаружить!» «Осторожно!» — предупредила она по нейронной связи. «Не забывай, этот проклятый корабль усеян внутренними сенсорами!» «Я отлично помню про элементарные требования секретности», — ответил он тем же способом. «Ты устал. В этом состоянии легко наделать ошибок». «Да дело не в усталости. Просто я ждал результатов, хоть каких-то результатов. А тут...» «Какие-то результаты уже есть, Антонио. Зонды обнаружили 3 отдельных куска урановой руды». «Угу, всего по 100 килограммов. Нам нужно значительно больше». «Да пойми ты, мы уже доказали, что он есть. Это само по себе потрясающее открытие. Найти больше всего лишь дело времени». «Это ты пойми. Речь не о теоретической астрологии, а мы не в университете, из которого тебя вышвырнули. Мы выполняем важное задание и не можем вернуться с пустыми руками. Уяснила? Не можем». «Астрофизика, а не астрология». «Что?» «Астрология – занятие гадалок, а не ученых». «Да неужели? Хочешь, я угадаю, долго ли ты протянешь, если мы не найдем то, ради чего прилетели?» «Ради бога, Антонио!» — сказала она громко. «Шел бы ты спать!» «И пойду!» — он почесал затылок и поморщился. Волосы стали жирными. «Надо бы в душ!» «Я вызову Йорга, пусть он поможет тебе!» «Хорошо!» — она закрыла глаза.